То, что малый камень прифронтовой и недавно подвергся обстрелу, было видно с первого взгляда. Город крупный, похоже, миллионник. На улице полупустые, людей и машин мало. Справа из-за домов поднимался внушительный столб черного дыма. Словно там жгли огромную кучу покрышек. Некоторые дома стояли с поврежденными фасадами. На улицах иногда, помимо обычной, встречалась странная местная бронетехника. Футуристическая, на шестипалом паучьем шасси. В городе на лапы устанавливали колеса, которые, видимо, можно было в случае необходимости убрать. На большом перекрестке стояло сразу несколько таких пауков. На одном крупнокалиберная скорострельная пушка-пулемет с зенитно-ракетным комплексом. Во всяком случае, так думала Заноза. На другом какая-то футуристическая энергетическая пушка. Может, плазменная, может, еще какая. Размером они были с обычный автомобиль. Темно-зеленая броня, высота примерно 1,5 метра. Никаких дверей или отсеков видно не было. Похоже, Егор прав. Это дроны. Рядом с паучками нередко толпились бойцы в довольно современной броне. Больше всего напоминающие гибкие скафандры. Черные, матовые. Пластик это или сталь девушка определить не смогла. Оружие у них тоже было интересное. Массивные многофункциональные автоматы. Такие в различных фантастических фильмах показывают. Лине хотелось сделать пару фоток, но снимать было не на что. Швыряться деньгами, добытыми химом, было рано. Так, глазея по сторонам, девушка доехала до центра города. Лина вышла на конечной, которая была почти в шаге от центральной площади, на которой располагалось огромное количество магазинов, развлекательных центров и даже аквапарк. Девушке на секунду захотелось плюнуть на всю миссию и отправить Хима обратно. Купить купальник, пойти плавать и с визгом кататься с водных горок. Она мотнула головой, отгоняя эти крамольные мысли. Людей тут было куда больше, чем на окраинах, и жизнь в центре ничуть не напоминала прифронтовой город. Играла громкая музыка, в парке, разбитом чуть дальше, работали карусели, смеялись дети, а ведь еще несколько часов назад здесь звучала воздушная сирена. Единственными признаками того, что в городе что-то не так, были кубы бетонные, сделанные как убежище для тех, кого воздушная тревога застала на открытой местности. Военная техника, патрули солдат и несколько зенитно-ракетных комплексов, установленных на крышах зданий. Лина увидела книжный магазин и направилась к нему. Для начала сбора информации это было, пожалуй, лучшее место. Привязав Хима к стойке с прокатными велосипедами, Заноза вошла внутрь, окунувшись в блаженную прохладу, созданную кондиционерами. Да, интересно это был книжный магазин. Лина ожидала увидеть стеллажи с книгами, а увидела стойку с чем-то напоминающим планшеты или электронные книги. Цена вполне приемлема – 30 славиков. А дальше можно закачивать в эту книгу то, что тебе нужно. И цены не особо кусались, от 50 кунок до 1,5 славиков. Что ж, не самый плохой вариант. Библиотеки также пополнялись и через местную глобальную сеть, в которой можно было выйти с книжки. Правда, Лина не была уверена, что без документов ей дадут аккаунт, так что нужно было закупиться тут по максимуму. Девушка быстро прочитала характеристики модели, полистала менюшку. Если все верно, понравившаяся ей модель стоила 35 местных денег. Способна была работать 4 суток при интенсивном использовании, имела доступ в сеть. Остальное можно выяснить у продавца, тщедушного паренька лет 15, который не сводил с нее восхищенного взгляда с того момента, как она переступила порог магазина. Лина взяла со стеллажа книгу и направилась к кассе. Парень был под впечатлением, что даже не заметил, что девушка задает вопросы, ответы на которые знает каждый ребенок. Закинуть денег на аккаунт книги, и доступ в сеть будет. Никаких документов для этого не нужно. «Телефончик дадите?» Набравшись смелости, краснея и заикаясь от волнения, попросил мальчишка, оформив покупку и залив в книгу все, что Лина попросила. «Извини, но муж будет против». Глаза парня прошлись по пальцам в поисках обручального кольца. Не найдя онного, он вроде как решил, что его дурят, и снова пошел в атаку. «Не ношу», — коротко ответила Лина, когда он спросил, где кольцо. «А теперь мне пора». И кивнув на прощание, девушка вышла из магазина. На все про все ушло 40 минут, но часть задачи она выполнила. Обзавелась выходом в местную сеть, правда, только в новостную. Этого было больше, чем достаточно, чтобы разобраться в обстановке региона. Теперь нужно найти, куда пристроить золотишко. Причем Егор просил не наглеть, скинуть пару колечек, мол, очень нужны деньги, и посмотреть, сколько это будет стоить. И вот тут ее ждал полный облом. На главной площади не имелось ни одного ломбарда. Зато нашелся городской информационный терминал, и на запрос продажи вещей высветились сразу 11 скупок, ближайшая из которых была в полукилометре. «Куда теперь?» поинтересовался Хим, когда они двинулись к цели вдоль главного проспекта. «Деньжат поднять», — прояснила следующий их шаг заноза. «Посмотри, чего тут золотишко стоит и как вообще эта схема работает. Егору одежду купить неброскую, и, думаю, можно возвращаться. С ксивами, боюсь, все сложно. Я вижу единственный выход. Получить документы можно лишь через криминал. Еще есть вариант прикинуться беженцами, но, боюсь, тут все сложнее. На слово никто не поверит, а проверку мы не пройдем. Вот, кстати, мужской магазин одежды. Подожди, я быстро». Через 10 минут Лина вынырнула наружу с пакетом в руках. В нем были так называемые тактические штаны черного цвета с кучей карманов, пара футболок с местными патриотическими символами. Здесь многие мужики так ходили. Обувь брать не стала, сгодятся берцы Егора. Она видела десяток парней в подобном прикиде. Да и кошелек начал показывать дно. Из 200 осталось чуть больше половины. В соседнем магазине Лина прикупила блок сигарет, трубку и пакет табака. Бутылку холодного лимонада, который тут же вскрыла. Это было нечто среднее между колокольчиком и спрайтом. Ломбард был богатым. Наверное, в прифронтовой зоне они процветали. Вояки сюда несли трофеи. Местные жители избавлялись от лишнего имущества, чтобы поднять денег в момент нужды. Лина внимательно изучила ассортимент. Тут не только покупали, но и продавали. Витрина с ювелиркой была приличного размера. Несколько десятков лотков с кольцами, цепочками и браслетами. Надо сказать, золото стоило тут неплохо. Самое дешевое колечко было по цене в 50 славиков. Понятно, что принимали они гораздо дешевле, но выбора особого не было. И девушка направилась к окну приема, за которым сидела тощая тетка лет 50 с хищным жестким лицом, которая словно кричала: «Бери деньги или проваливай». «Что угодно», — поинтересовалась женщина. «Материные украшения хочу продать. Ей они больше не нужны, а мне требуются деньги». «Понимаю. Сейчас всем тяжело. Выкладывайте». Лина закинула в лоток 3 кольца, все женские, и пару цепочек, 1 браслет и крестик. К счастью, в этом мире тоже было православие, и таких крестиков на витрине хватало. Тетка надела на глаз какой-то хитрый прибор и начала пристально изучать товар. «Ваши документы и паспорт на украшение», — наконец, закончив изучение, поинтересовалась она. «Нету, забыла», — виновато развела руками Лина. Женщина стрельнула в нее взглядом, в котором выражался весь скепсис по поводу подобной отмазки, но на тревожную кнопку жать не торопилась. «Тогда так. Колечки беру по 25. Цепочки? 1 40, другая 45. Браслет? Полное дерьмо, так что 20. Крестик почти чистый. Грабить не буду, дам за него 1/2". Лина понимала, что ее разводят, но также понимала, что торг тут неуместен. Золотишко было так себе, ну, кроме крестика. Но оно было не единственным, так что невелика потеря. 240, и мы договорились. Сделав голос жалостливым, попыталась поторговаться Лина. «Пожалуйста, мне очень нужны деньги». Женщина, видимо, планировала отлично навариться. Все это стоило в 2, а то и в 3 раза дороже. Поэтому смерила Лину оценивающим взглядом. И тут слегка улыбнулась, одними уголками губ, проявив первую вполне человеческую эмоцию. «Беженка?» – спросила она. Лина понятия не имела, от кого бежала, но решила кивнуть. Хотела слезу пустить, но актрисой она была неважной и плакать на заказ с жалостливым лицом не умела. Вот умение глотку вскрыть приобрела, а способность реветь от безнадеги потеряла. Женщина кивнула и сунула в лоток 4 банкноты по 1/2 и столько же 10. «Удачи тебе, девочка!» – неожиданно тепло произнесла женщина. «На первое время тебе хватит. Я 20 лет назад тоже бежала из земель Западного Альянса, и мне помогли. Может быть, тебе моя маленькая уступка тоже поможет. Прощай!» «Спасибо!» – поблагодарила Лина вполне искренне и, схватив деньги, покинула скупку. Через 40 минут она с Кимом уже сидела в автобусе, который вез ее обратно на окраину. На улице темнело, день шел к вечеру, жара потихоньку спадала. Воздушной тревоги не было, просто метрах в 50 перед автобусом, прямо посреди пустой дороги, рвануло что-то мощное. Лина, которая как раз смотрела вперед, среагировала мгновенно. Рухнуло с сиденья прямо в проход, а через мгновение в автобусе лопнули стекла, засвистели осколки. Ударная волна смела транспорт с дороги, опрокинув его на бок. Запахло разлитым горючим, кто-то впереди закричал. В салоне, кроме занозы, было еще 7 человек, ну и водитель. Лина попыталась выбраться из перекореженных сидений, но только застонала. Правое бедро прострелила жуткая огненная боль. Девушка приподнялась и увидела кусок железа размером с ладонь, торчащий из ее ноги. «Ты как?» Мысленно поинтересовался Хим, выбираясь из соседнего завала. Ран у него видно не было, что тоже уже неплохо. «Хреново!» – прошипела Лина, хватая за железку и рывком вырывая ее из ноги. «Зацепила меня, но не сильно. Сейчас подлечусь!» Левая ладонь Лины легла на рану и окуталась золотистым светом, и тут же прекратила вырываться толчками кровь, а потом края и рассеченные мышцы стали стягиваться. Не прошло и пары минут, как вместо приличной дыры в ноге остался толстый шрам, который можно будет убрать чуть позже. Теперь Лина смогла встать на ноги и осмотреться. Когда автобус положила на бок, ее швырнуло на асфальт, покрытый выбитыми стеклами. Первое, что она увидела, это труп мужчины, что лежал в двух шагах. Ему не повезло, какая-то труба, вероятно, кусок поручня, вошла в живот. Правая рука оторвана, с губ стекала алая струйка крови. Впереди салона кто-то стоял на карачках, затем полез в приоткрытый аварийный люк на крыше. Там, где раньше был пол, полыхнуло пламя. Автобус загорелся. Лина механически подхватила рюкзак, в который запихивала все покупки, и закинула его себе на плечо. В трех шагах был открытый люк, через который можно выбраться наружу. Становилось жарко, но тут ее внимание привлекла женщина, которая потерянно стояла над маленьким детским тельцем. Лина еще до аварии наблюдала за чудесной девчушкой лет 8 в голубом платьице и сандаликах, которая невероятными по яркости голубыми глазами наблюдала за Химом. И вот теперь она лежала на осколках, вся в крови. «Уходим!» – мысленно закричал Хим и, привлекая внимание, толкнул ее боком. «Сгорим иначе!» «Лиана, не умирай, солнышко!» – неожиданно заголосила женщина, рухнувшая на колени рядом с дочерью, и тут занозу прострелила. «Бери рюкзак!» – кидая Химу сумку, приказала девушка. «И уходи в невидимость! Встретимся вон там, в подворотне, через пару минут! Живо! Если нет, то возвращайся к Егору, скажи что да как, но я не могу по-другому, он поймет!» И девушка бросилась к женщине. Под подошвами кроссовок хрустело битое стекло. Под днищем автобуса уже ревело пламя. Кое-где занялась обшивка сидений, воняло горелым пластиком. «Отойдите, я врач!» – скомандовала заноза, падая на колени. Она не знала, послушался ли ее Хим. Сейчас ее интересовала только умирающая девочка. Маленькое тельце было пробито поражающими элементами в трех местах. И если сквозное ранение мягких тканей бедра ничем, кроме пары шрамов, не грозило, то вот рана в правой стороне груди и пробитый живот были, если не смертельными, то очень опасными. Лина положила правую руку на живот девочки, а левую на грудь. Мысленно выкрикнув формулу заклятия, она напитала ее силой, и тотчас из ее ладоней полился яркий золотой свет, теплый, ласковый, успокаивающий. Лина ощутила, как тает увеличившийся резерв. Его хватило меньше, чем на минуту. Потом подключился накопитель под майкой. Он слабенько засветился, но подсветка была вполне заметной. Мать девочки, стоящая на коленях почти напротив Беловой, таращилась на странную девушку во все глаза. Лина приподняла правую руку. Рваной раны на животе больше не было, даже шрама не осталось. То же самое произошло с правой половиной груди. Девушка перевернула малышку на бок, глянув на спину. Залитое кровью платье и два тонких белесых шрамика, на которые ей не хватило сил. «Лин, уходи, сгоришь!» Ворвался ей в голову голос Хима. Она обернулась. В автобусе, кроме них троих, никого не было. Труп мужчины не в счет. Задний люк, через который она хотела выйти, был отрезан огнем. Полыхало смачно. Лина почувствовала, как тлеет куртка, и искры прожигают джинсовку на спине. «Мамочка, ножка болит!» Вдруг пришла в себя девочка, и женщина, подхватив ее на руки, заревела. «Для слез не время!» – вскакивая на ноги, закричала Лина. Но поняла, что зря. Там в середине был завал из тлеющих сидений. Что происходит, видно, а вот пробиться никак. Лина запустила руку за спину под куртку и извлекла меч. Скрываться не имело смысла. Она-то выберется через разбитые стекла сверху. Прыжок, и она снаружи. Но женщина с ребенком нет. Жесть, из которой делали крышу автобуса, ничего не могла против зачарованного клинка. 4 удара, и полутораметровый проход готов. Женщина ломанулась вперед, прижимая к себе дочь. Лина прыгнула следом. Она увидела машины с мигалками, несущиеся к автобусу. Им оставалось еще пару сотен метров. На всю улицу ревели сирены специальных служб. Им вторила воздушная тревога, поднимая на уши весь город. «Давай к подворотне!» – скомандовал Хим. «Уходим, иначе попадешь к местным стражам в лапы!» Лина ускорилась, размывшись в воздухе. Сходу взяла живую изгородь из шиповника. Потом пронеслась мимо лежащего на тротуаре мужчины. Тот залег за поребриком, у него из ушей шла кровь. Он слепо шарил рукой по асфальту в поисках своей сумки, которая валялась в паре шагов, а еще у него отсутствовала нога чуть ниже колена. Лина затормозила возле него, присела. Сейчас ее с дороги не видно, спасатели еще не прибыли. Ей ничего не угрожало и 20 секунд ничего не решает. Она перевернула мужчину на бок, расстегнула ремень и, выдернув его, наложила жгут чуть выше колена. Поток крови почти сразу ослаб. Конечно, по-хорошему нужна была палка, чтобы затянуть ремень. Но ничего подходящего рядом не нашлось, и оставалось надеяться, что спасатели будут расторопны и найдут мужика раньше, чем он кровью истечет. Подхватив с земли меч, девушка вскочила и рывком достигла арки. «Садись на меня!» Проявившись в темноте прохода, скомандовал Хим. Он уже принял свой истинный образ. Рюкзак тоже был при нем, так и держал его в пасти. Лина забрала его и, закинув себе за спину, вскарабкалась на Химерика. Тот мгновенно активировал невидимость. Да, сейчас она была неполной. Смазанный и размытый силуэт, но в сумерках его было почти не видно. За спиной рванул бензобак автобуса. Лина обернулась. В свете пламени было отлично видно женщину с ребенком на руках, которая стояла и во все глаза смотрела в темную арку. Хим сделал скачок и, набрав скорость, понесся сквозь двор, потом еще один и еще. И затем свернул в сторону, где располагался пакгаус, в котором остались Егор и Риола. «Ты пахнешь кровью!» Останавливаясь за густыми кустами, произнес Хим. «Слезай, дальше пешком пойдем. Я в собаку обратно перекинусь. Невидимость держать тяжело, когда ты на спине. Да и видно нас частично. Не нужно светить наши возможности. Хотя ты и так продемонстрировала столько, что я буду удивлен, если завтра тебя не объявят в розыск. Зачем ты рисковала? Это не твой мир. Здесь давно льется кровь. Еще одна смерть ничего не значит». Лина спрыгнула со спины Хима и, вытащив из рюкзака бутылку с остатками лимонада, в три глотка допила ее. «Я человек Хим», — ответила девушка. «Я сделала это потому, что могла спасти Кроху. Потому что, если бы не попыталась, я бы не простила себе этого. Да, это не мой мир, но это был ребенок». «Странные вы люди», — прокомментировал ее слова Химерик, меняя ипостась. Не прошло и 10 секунд, как он снова стал большим черным псом. «Пошли, нам еще 5 километров топать. Хорошо, если к ночи доберемся». Лина кивнула и, хоть и не без проблем, вернула меч обратно в ножны. Все время, что она скакала на Химере, она держала его в правой руке и только чудом не свалилась. «Пошли», — согласилась девушка и, потрепав его по мохнатой голове, выбралась на дорогу.